Яцек Дукай. Идеальное несовершенство. Перевод с польского Сергея Легизы. Часть первая. Все сущее изменяется во времени. Любое изменение ведет к форме лучше, хуже, либо столь же хорошо приспособленной к окружающим условиям. Степень приспособленности очерчивает шансы сохранения данной формы. Разум позволяет сознательно выбирать изменения к лучшей приспособленности. То, что лучше использует окружающие условия, побеждает и вытесняет то, что использует их хуже. Жизнь разумная побеждает и вытесняет материю мертвую и жизнь неразумную. Глава 1. Фарстон. Цивилизация. Совокупность правил и поведения, выведенных из данной культуры, использование которых служит для поддержания статус-кво оной культуры. Разговорное. Сообщество и совокупность их материальных манифестаций и благ, приписанные к данному месту в прогрессе. Френ. Греческое. Оболочка утробы или сердца. Средоточие психической жизни. Характерная черта, структура, для систем выживания информации, одаренных самосознанием. Внимание! Мультитезаурус не располагает определением самосознания. Мультитезаурус. Субкод HS. 5 июля, в день свадьбы своей дочери, а было се воскресенье, и солнце гремело с безоблачной синевы, соленый ветер рвал пурпурное полотнище знамен на шпилях замка, кричали птицы. Джудас Макферсон, господин во владениях, стах с первой традиции, заседающий в обеих ложах, владелец более чем 200 гектаров плато HS, почетный член Совета пилотов Солпорта, президент Гнозис Инкорпорейтед, был дважды убит. Черный фрак, черные лакированные туфли, черные очки, жилет цвета закатного океана. Сходя с террасы на газон, заполненный свадебными гостями, Джудас лучезарно улыбался. Фуэбе Максимилиан де ля Рош всматривалась в эту усмешку сквозь призму красного песка 2378 года, что омывало хрустальный бокал в ритме осторожных покачиваний его ладони. На хрустале был вырезан герб Макферсонов – запретный дракон, дважды свернувшийся вокруг огромного бриллианта. Вино придавало гербу соответствующий цвет – насыщенного багреца, почти такого же, как на знаменах. На всех бокалах свадебного сервиза был вырезан подобный узор. Фуэбе взглянула на императорского мандарина. Тот стоял в группе веселящихся спорщиков двумя шатрами дальше. Монголоидное лицо низкого мужчины, как всегда, оставалось неподвижным, пустым. Император не реагировал ни на смех, ни на дракона, которым Макферсон веками нагло попирал основной договор. «Император вообще мало на что реагирует», — подумал Фуэбе. Улыбающийся Макферсон обменивался замечаниями с озабоченным зятем. «Смейся, смейся, человек». Максимилиан следил за ними сквозь вино, сквозь дракона, сквозь хрусталь. Сейчас оно сгустилось на плато едва ли не точечно, оставив прочие свои манифестации. Манифестировалось только в Фарстоне. Этот прием слишком важен. Здесь решаются судьбы прогресса. Умрешь, Джудас. Умрешь смертью окончательной. Де ля Рош также не передвигалась по плато. Не отправлял усмыслово на поля Гнозиса и Макферсона, поскольку знала, что после, в рамках расследования, император проверит каждую, даже самую малую дрожь оболочки. Поэтому терпеливо ждал у, жмурил у глаза на солнце, пил у песка и вежливо раскланивалась с гостями. Растет клан Макферсонов. Де ля Рош обернулась и узнала Тутанхамону, манифестацию открытой независимой инклюзии старого обряда. Черноволосую черноглазую девушку в шелковом саре, с множеством золотых браслетов на предплечьях, с изумрудным солнцем в левой ноздре, босую. «Да будет она плодовита и да родит ему многих детей», — сказал Максимилиан, склоняя голову. «Да, я не сомневаюсь, что ничего другого ты ими не желаешь», — усмехнулась из-за веера девушка. «Ох, я ведь умею отделять политику от личной жизни». «Личной жизни, Фуэбе? У тебя есть какая-то личная жизнь?» «Я говорил об их жизни, Оска». Обе рассмеялись. Де ля Рош не спускал глаз с лица примовой манифестации инклюзии. Что оно осмелится передать? Даст ли некий знак? Что оно знает и о чем мечтает? С инклюзиями никогда ничего не ясно. Можно, конечно, попытаться их разгадать, но какие представления о мотивах проходящего над ним человека могут возникнуть у муравья? Симуляции Френа Тутанхамону разрастались на полях де ля Рош в геометрической прогрессии, поглощая любую информацию о поведении манифестации. У границ Фуэбе всблеснул на императорском тракте Лауфер протокола. Де ля Рош впустил его. Лауфер принес приглашение от Тутанхамона в императорские сады. Де ля Рош подтвердил и развернул второй комплект чувств, второй перцепториум и сопряженную с ним вторую манифестацию, настолько же внематериальную, как и вся Artificial Reality садов. AR-овые императорские сады, согласно основному договору, составляли часть императорских земель и, как сам дом, тракты и державные острова, были надолго вытравлены в плато. Здесь царил протокол чуть посвободнее протокола первой традиции, но инклюзия тактично манифестировалась образом, идентичным тому, что и на свадьбе Макферсона. «Плато в последнее время поет о странных вещах», – пробормотал Тутанхамон, поднимая взгляд к плоской тьме неба вне измерений. Положение его рук относительно туловища, изысканный жест веером, все находилось в безопасном белом шуме в невербальной коммуникации. Делярош прикрывалась сходными поведенческими контроллерами и не надеялась на нарушение конвенции со стороны инклюзии, чествующей старейшие традиции. Инклюзии менее консервативные, вместо того, чтобы приглашать фуэбы в сады под протоколом HS, просто произвели бы информационный осмос. Вне первой терции это наиболее естественный способ. Разговор же напротив, мучительный, медленный ритуал. Но Тутанхамон даже сейчас культивирует человечность. Еще один раб цивилизации. Все это раньше или позже должно рухнуть. В итоге разум раскованный всегда выиграет у разума скованного. «Слушаешь его песни, Фуэбе?» – допытывалась инклюзия, по девичьи клоня на бок голову. «Вслушивайся внимательно!» «Извечное летание. UI, UI, UI. Иногалактические прогрессы. Твари из бездны. Слушай внимательно. А ты? Услышал нечто интересное, Оска?» – вопросил Секунд Делярошу. Он тоже представлял собой отражение примовой манифестации и тоже не выходил за конвенциональные программы языка и тела. «Этот протокол, – думал раздраженно Максимилиан, – называется вежливость, и ни один хакер не сломает его вместо нас». «Стахс Мойтль Макферсон?» – инклюзия сделала паузу. «Да». «Ничто не возмущает покоя умерших?» Тутанхамон демонстративно проводил взглядом белых фениксов. «Поверхность озера равна?» Едва только было произнесено имя праправнука Джудаса Макферсона, Максимилиан выпустил армию смысловов. Одни понеслись императорскими трактами через плато, другие принялись прочесывать внешние поля Максимилиана. Вернулись вот с чем. Несколько недель назад Мойтль забрал 3 корпоративных клыка и исчез где-то в галактике. Никаких официальных сообщений. Цель неизвестна. Делярош спрашивает самую себя, что экранирует от плато. Отвечает, смерть или темпоральный карман черной дыры. Спрашивает, как Макферсон отреагирует на ампутацию Френа своего потомка. Отвечает со смехом, не успеет отреагировать. Смерть внука Стахса Джудаса, как неудачно бы получилось, бормочет Делярош. Весьма и весьма. Делярош спрашивает самую себя. Возможно ли, что Тутанхамон подозревает в этом нас? И стоит ли в связи с этим исправить его ошибку? Что получили бы горизонталисты, убедив одну из сильнейших инклюзий, что обладают силой и решимостью для проведения прямых наступательных действий? Плато в последнее время пело и о нашей личной войне, скрытой где-то за 3-9 горизонтами. Правда ли это? Действительно ли мы ею обладаем? Максимилиан спрашивал с искренним интересом. Допускал, что перед прибытием в Фарстон подверглась сильному форматированию, вырезав себе из используемой памяти все необязательные, но компрометирующие данные. Максимилиан уже самую не знал, что не помнит сейчас, а чего не помнил никогда. Наверняка где-то в различных внецивилизационных плато имел он скрытые сферические метры и метры памяти, вырезанные из сердцевины своего Френа. Оно вполне ожидало такого от себя, даже будучи в нынешнем состоянии, поскольку не лишил у себя макиавеллистской подозрительности. А возможно, именно эту подозрительность Ану дополнительно запрограммировал у себя для визита в Фарстон. Сказал, надеюсь, что все быстро прояснится, и что никакое дурное известие не испортит такой прекрасный день. Инклюзия сожгла свою плато-манифестацию и вышла из садов. Делярош отменил у Перцепториум Секунда планком позже. Ану вновь сосредоточилась на газоне перед замком Макферсонов. Вся встреча в садах не продолжилась дольше 2G-планков, а времени. Примовая манифестация Тутанхамону звякнула браслетами в коротком поклоне и отошла. Максимилиан отыскал взглядом Джудаса Макферсона, раздраженную, что из-за протокола, обязывающего на приеме, приходилось ограничиваться лишь одной точкой зрения. Да, традиция, несомненно, весьма выгодна для стахсов. Как там они, наши разлюбезные стахсы, умничают? Если уж мы не можем, не хотим подняться на их уровень, пусть они снизойдут на наш. Тирания становится явной в любой детали, думал Делярош. Мы живем под ермом у неандертальцев. Ану вошло в шатер, скрылась в прохладной тени цветной ткани. Отставил у бокал с недопитым вином и положил у себя в тарелку ледяное пирожное. Из умело укрытых динамиков сочилась музыка. Смычковый квартет. Некая импровизация, поскольку оно так и не смогло ассоциировать ее хоть с чем-то, уже плавающим в морях данных. Из-под стола на Деларош враждебно глянул пес, большой сенбернар. Заворчал из глубины глотки, поднимая башку. Звери не любят наноматических репрезентантов. Их беспокоит полное отсутствие запаха у большинства используемых манифестаций. Ведь инф, увы, слишком грубозернист. Максимилиан отодвинул у своего прима от стола. Ледяное пирожное оказалось тошнотворно сладким. Деларош не желал упортить себе настроение и решил полюбить текучую сладость. Решил полюбил. Облизывая губы, положил у себя вторую порцию. При выходе из шатра наткнулась на посла Рахабов. Посол надел у манифестацию старого Марлона Брандо. Оно как раз перешучивалось с тройкой стаксовых детишек, в рамках протокола педантично симулируя одышку и пот на лбу. «А вот и нет!» – кричал он, размахивая пустой кружкой. «Это не мы едим газовых гигантов, это уши!» «Уши инвертируют водородные облака!» – упиралась девочка лет пяти на вид, в розовом платье, белых гольфах и с голубыми бантами, вплетенными в светлые волосы. Примовой манифестации посла она была по пояс. «Неправда!» – вскинулся мальчик с мордашкой, измазанной шоколадом. «Они из метановых морей!» «Ну уж мне-то лучше знать!» – вздохнул посол. «Но тогда кто? Кремовцы?» – вмешался другой мальчуган, который до того размазывал по пиджаку пятна желтого соуса. «Антари!» – ответил ему шоколадный. «А это кто?» «Да кремовцы же!» Посол, закатив глаза, пробрался к поставленной на подпорках большой бадье и наполнил кружку. Максимилиан, понимающе усмехнулась. «Дети!» «Дети!» – просопел Урахаб. «Не поспоришь, есть в этом определенное очарование, прахбе». Посол вздохнул, словно кит. «Эх, политическое ты животное, даже здесь мне спуску не даешь!» Взмахнул большой рукой и, обойдя карапузов, что докучали флегматичному сенбернару, вышел из шатра. Максимилиан спокойно доел пирожное, отложил тарелку, отерл губы. Оно уже не слетало с катушек так легко, как в начале свадьбы. Карта его эмоциональных полей снова напоминала Мандельброта. С хорошо фиксируемым стержнем и периферийными отражениями. Новый чувственный протокол был более эластичным. Прищурившись, стоял он на границе солнца и тени, под складкой завернутого полотна шатра. Облупленные стены замка высоко вставали над залитым солнцем газоном, каменные плоскости шершавой тени. Над глыбой замка плыл красный воздушный шар с выписанными по поверхности поздравлениями для молодоженов. Ветер с моря покачивал его, дергал вверх-вниз. На небе, таком чистом, таком голубом, не было ни облачка. Даже птиц Максимилиан не видел. Жара придавила их к земле. Тени замка и шатров вырезали на газоне ломаные формы. Внутри них теснились гости. Под наибольшим снежно-белым шатром готовился на овальном подиуме оркестр. Он увидел музыкантов, настраивающих инструменты, детей, что прятались за досками эстрады. В углу, где лежала самая густая тень, некий мужчина, наверное, уже слегка поддатый, сняв пиджак, жонглировал четырьмя бокалами. Жена делала ему незаметные знаки, но тот жонглировал все размашистей. Дети стояли с раскрытыми ртами. Несколько человек спорили, упустит ли типчик стекло. Взревела настраиваемая гитара, и бокалы упали на землю. Все вместе с неудачливым жонглером рассмеялись. Максимилиан пригубил из плато чуть глубже. Мужчину звали Адамом Замойским, но в платовой этикетке это поименование бралось в кавычки. Стахсом он не был. Также не был независимой манифестацией Фоэбы старого обряда, а являлся собственностью Макферсона. Материальные останки Замойского обнаружили на Вольщине, на руины которого, идущие диким курсом резко от эклиптики, наткнулся трезубец Гнозиса. Там нашли еще несколько трупов, но ни у одного из них не удалось отстроить мозг. Этот же золотанец, согласно данным с публичных полей плато, обладал оригинальными воспоминаниями и оригинальным френом. Теперь он находился под надзором СИ с плато. Эта семинклюзия фильтровала ему реальность, симулируя его современность и стимулируя реконструкцию памяти, ибо в той хранилась тайна судьбы Вольщина. Гнозис не информировала, почему Замойского просто не поместили в терапевтическую AR. В публичных средствах плато находилось довольно много данных о миссии корабля. Построенный на окололунной верфи Элма в 2091 году, он отправился в путь 2 декабря 2092. Цель – пространственно-временная аномалия в половине светового года от Эпсилона Эридана. Ах, это была первая экспедиция к сломанному порту. За этой информацией Деларошу не пришлось обращаться к внешним полям. Это был краеугольный камень прогресса Homo sapiens. Порт деформантов по неизвестной причине распоролся, минуя Эпсилон Эридана. Ни одну деформанту не выжило. После катастрофы там остался несимметричный изгиб пространства-времени, случайным образом рассеивавший пучки длинных крафт-волн. Объекты, которые подхватывал гребень такой волны, соскальзывали за границу действия земных телескопов со сверхсветовой скоростью. В результате несколько земных государств отправили экспедиции для изучения феномена. Первые три просто исчезли. Сломанный порт поглотил их бесследно. Конечно, ученые проявили изрядную неосторожность, когда вот так просто полезли прямиком в жерло вулкана. Но в то время Homo sapiens еще совсем ничего не понимали в крафтинге. Знания и технологии пришли позже. На примере сломанного порта люди обучились базовым законам. Благодаря ему построили свои первые клыки. Благодаря ему переступили второй порог прогресса. Принимая во внимание века дрейфа, Вольшина обнаружили в далеко не худшем состоянии. Но похоже, он прошел сквозь мусорку в одной из систем, поскольку его продырявило большими и малыми метеорами. Всех шестерых членов экипажа нашли в анабиозерах. Двое погибли еще до их закрытия. Остальные умерли в результате постепенного отказа оборудования. Теперь Деларош оценил значение Адама Замойского, который на самом деле мог зваться иначе, но никто не знал, как именно, поскольку его ДНК не соответствовало ни одной из шести ДНК людей, входивших в экипаж злополучного корабля. То же самое, впрочем, касалось и двух других трупов. Неужели кто-то в глубоком космосе подменил троих людей? Изменил ДНК и РНК каждой из их клеток, всех митохондрий. Это, несомненно, указывало на интервенцию технологий из высших районов Кривой. Неужели пятый прогресс? Это было бы нечто. Консультировалась ли Гнозис относительно всего дела с Антари, Рахабами и Уша? Нужно было подготовить официальный запрос. Максимилиан решил, что это не должно возбудить никаких подозрений. Простое любопытство. Потому отправил утрактом Лауфер в поля корпорации. Несколькими капланками позже Лауфер принес ответ, сводившийся к единомысленному опровержению от всех трех цивилизаций. Тогда, возможно, некие деформанты? Трудно сказать. И все же воскрешение среагировал на фамилию Адама Замойского. Адамом Замойским себя помнил. И Гнозис временно приняла эту тождественность. Максимилиан подошел к Замойскому, который собирал осколки стекла с земли. Только один бокал разбился. «День добрый». «А, да-да. Вы выиграли или проиграли?» «Я не спорил. Я когда-то жонглировал пятью». «Действительно?» Замойский выпрямился, завернул стекло в салфетку, осмотрелся и бросил ее в ближайшую корзину. Примовая Максимилиану глядела на него спокойно, заложив руки за спину. Анализ английского, которым пользовался Замойский, указывал, что это не его родной язык. «Интересно, насколько плотен этот ретрофильтр?» «Это будто великая ложа», — сказал упрямовым Деларош. «Три вместе, и все падает, разбивается в мелкие дребезги». Замойский проигнорировал слова Максимилиану. Смотрел равнодушно, головой не шевельнул, не моргнул и глазом. Поведенческий анализатор не сомневался. Замойский не услышал ничего из слов Максимилиану. СИ отцензурировала. «Бедный полутруп, живет в 21 веке». «Говорят, вы космонавт?» «А, да-да, теперь он отреагировал. Космонавт. Был». Адам добродушно скривился. «Мишка Закопанский. Хотите сфотографироваться?» «Нет, спасибо. А случались с вами какие-нибудь интересные приключения?» «Простите», – рассеянно пробормотал Замойский. Похоже, он уже сфокусировал свое внимание на чем-то другом. Взгляд устремлен над плечом Прима Деларош на высоту замковых башен. «В космосе», – продолжил Уфуэбе монотонным низким голосом, поворачиваясь к мужчине всем телом и наклоняя голову. «Случалось с вами там что-нибудь интересное? Знаете, люди всякое рассказывают». «А, да-да, что-нибудь интересное. Наверняка». Он нервно потирал ладони. «Это оригинальный фенотип? Или его так масштабировали под нынешние условия?» Да, впрочем, а был ли он действительно Адамом Замойским? Все сводилось к арбитражным решениям. И оттого ему выбрали тело высотой 1,95 м, и благодаря этому был он теперь среднего роста. От Примовой Максимилиану вспотевшее лицо Замойского на расстоянии вытянутой руки. Его светло-голубые глаза блестели совсем рядом. На полях Фоэбы вопросы множились, словно горячая бактериальная культура. Были ли выбор возраста и лепка фенотипа воскрешенца случайными, или же они исходили из сканирования его мозга до реконструкции? Обладает ли Гнозис дополнительной, необнародованной информацией об экспедиции Вольщана? С какой целью Джуда спустил этого несчастного к свадебным гостям? Лицо у Замойского изборождено глубокими морщинами. Брови косматы, усы густы. Рот словно трещина в камне. Широкоплечий, он склонял голову вперед. На периферийных полях Максимилиану взрывались быстрые аттракторы визуальных ассоциаций. Боксер, бык, бульдозер, таран. Ну что же, приключения в космосе. Может, вы на следы внеземной жизни наткнулись? Знаете, какие сплетни непрерывно ходят? Допытывалась Деля Рош, терпеливо зондирующая четкость фильтра бдящейся инклюзии. Но он, Замойский, не услышал, проигнорировал, был слишком пьян, задумался столь надолго. Ибо снова не ответил. Из глубины шатра вернулась его жена, худощавая брюнетка в воздушном хлопке. Жена? Платон освечивает другой образ. Наноматическая кукла охранной СИ. Скромная плато-визитка информирует о статусе манифестации. Leasing Gnosis Incorporated. Бессрочная императорская лицензия. Терапевтическая функция. Сколько он помнит, обратилась к ней Деля Рош, уверенную, что семинклюзия это вырежет, и Замойский не услышит слов, не заметит даже движения губ. «Из кратковременной памяти уцелело немногое», — ответила С.И., оглаживая белое платье. Она миновала манифестацию Фоэбе, одарив ее косым взглядом, и взяла Замойского под руку. Адам не пошевелился, чтобы вырваться, не пошевелился, чтобы притянуть ее ближе, не изменил и выражение лица. Казалось, он уже крепко набрался, хотя минуту назад жонглировал четырьмя бокалами. Неужели семинклюзия могла накладывать на него столь жесткую блокаду? Вы перенесли его на плато, или у него лишь сетка на коре? Только наноматическая привойка, ответила С.И., потихоньку выводя мужа на солнце. Расширенный коннектор четвертой традиции. Стахс Джудас надеется потом его убрать. Купит ему гражданство? Деля Рош ступал уследом. Возможно. Семинклюзия двусмысленно улыбнулась. Все зависит от. Впрочем, можете самую спросить его, Фоэбе.